и все мы надеялись, что сейчас он в безопасности. К сожалению, нам не удалось повидать львов, подопечных Джорджа. Но, несмотря на отсутствие царя зверей, Фред Дэнион был в полнейшем восторге от остальных животных. Он впервые видел их на свободе и тут же принялся мечтать, как проведет отпуск в Африке. На следующее утро Яну Типпету предстояло слетать в Найроби по делам, но он собирался вернуться к вечеру и прихватить с собой Алана и Джоан, чтобы они хоть денек отдохнули после всех треволнений. Увидев, что Ян Типпет возвращается один, мы поняли, что что-то неладно. Он рассказал, что как только самолет Нильса поднялся в воздух, Алану стало так плохо, что Джоан пришлось ввести ему полную дозу противозмеиной сыворотки. А когда они приземлились в Найроби, он уже метался в бреду. Три доктора, ожидавшие его в больнице, не надеялись, что его довезут живым. Рука у него жутко раздулась и почернела, пульс едва прощупывался, и его поддерживали только сильными лекарствами. Как только он сможет перенести операцию, ему, очевидно, придется отнять руку. Нам оставалось лишь молить судьбу, чтобы он остался жив. Но случилось одно из самых удивительных совпадений. В соседней с Аланом палате лежал Леонидис, известный во всем мире специалист по змеям. Он перенес операцию, но дни его были сочтены. Когда ему рассказали всю эту историю, он ужаснулся. Во-первых, Леонидис не понимал, как кому-то может взбрести в голову ловить змею раздвоенной палкой, не говоря уже об африканской гадюке, которая кусает, оборачиваясь на 180 градусов. Во-вторых, как можно было думать, что зубы гадюки опустели после доения? Напротив, протоки тут же заполнились еще более сильным ядом, потому что стекший яд мог чуть потерять силу, пока был в протоках. В-третьих, никогда нельзя накладывать жгут при укусах змей с гемолитическим ядом. Сконцентрированный на ограниченном участке, он очень быстро разрушает сосуды и ткани. Так бедный Алан пал жертвой нашего невежества. Да еще 2 часа, которые чуть не стоили ему жизни, были потеряны, пока жена не взяла ему сыворотку в самолете. 4 месяца Джоан и Алан провели в непрерывной тревоге. Но специалистам все-таки удалось спасти ему руку. Он закончил лечение в Англии. Яд настолько разрушил ткани, что палец пришлось ампутировать. Но Алан приспособился и прекрасно управлялся с фотоаппаратом при помощи оставшихся пальцев. Хотя этот ужасный случай и заставил меня трепетать перед змеями, я все же продолжаю утверждать, что они никогда не нападают без причины. А в данном случае Алан раздразнил гадюку, выдаивая из нее яд. Кстати, вот что я вспомнила. Когда мы только что поселились в этом лагере, я почти ежедневно убивала змей во время сезона дождей. Примерно через год, должно быть, среди змей распространился слушок, что лучше не соваться к нам в лагерь, хотя там полно укромных местечек. Так или иначе, они почти перестали у нас появляться. Не только мы, люди, стараемся уберечься от змей. Животные тоже пытаются защитить от них себя и свое потомство. Повар Джорджа рассказал нам про удивительные происшествия, которые видел собственными глазами совсем недавно. Отдыхая в своей хижине в послеобеденную жару, он услышал странный шорох, как будто что-то протаскивают через сетку, которой была ограждена хижина. Он вышел, чтобы узнать, что там такое, и увидел рыжую кобру с крохотным крысенком во рту. Ее преследовала взрослая крыса. У него на глазах крыса уцепилась за шею кобры и крепко впилась в нее зубами. Кобра билась, кидаясь из стороны в сторону, чтобы стряхнуть противника, но крыса не разжимала зубов и не отпускала змею, хотя та сильно ее трепала. Наконец змея добралась до входа в нору, крысу ударила о край, и только тогда она отпустила уползающую змею. Но крысенок был уже мертв, несмотря на то, что мать так самоотверженно его защищала. Глава 3. Смерть посещает семью. Туристский сезон был в самом разгаре.